Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. На православном канале «Воскресенье» в студии ведущая Валентина Ефремова за режиссерским пультом Людмила Пеникина. Я представляю вам, уважаемые братья и сестры, уже знакомого вам по предыдущим встречам в эфире врача-нарколога, руководителя обители для наркозависимых «Подвижник» в городе Полевском Вячеслава Владимировича Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Мы с вами ведем цикл передач по христианской антропологии. И вот уже в прошедшие, минувшие наши встречи мы говорили о душе, о радости и страданиях, о мире, в котором живем, его двух составляющих, материальной и духовной. Что такое духовный мир, его воздействие на нас? Духовная тема продолжается, и вот сегодня тема нашего с вами разговора, нашей с вами беседы – это дух, ядро человеческой личности. Но вы знаете, вот прежде чем мы начнем этот разговор, вообще интересный вопрос мне задали буквально вот на днях и попросили, чтобы вы ответили на этот вопрос. Вот мы говорим, что тело стареет. Душа не стареет человеческая, что она всегда молода. Тогда почему слабеет память, рассудок и воля? Человеческие эмоции стираются или вообще вот они как бы вот сходят? То есть они такое вот ощущение, что они как бы свежесть чувств уходит и тоже как бы стареет. Вот не противоречим ли мы сами себе, говоря о том, что тело стареет, а душа у нас всегда молода и вечно существует? Нисколько. Все это происходит, потому что стареет тело. Не душа стареет с ее способностями, а уменьшается степень проявления наших способностей в этом мире, в котором мы живем, в материальном. Потому что стареет и увядает наша материальная составляющая. Мы же с вами говорили, что пока человек жив, пока душа и тело вместе, это единая личность, неразделимое и взаимообусловлено существование души и тела. По мере старения, увядания нашего тела уменьшается, меняется проявление наших душевных способностей, но они никуда не деваются. Наоборот, мы с вами знаем, что человек может всю жизнь не проявить себя здесь никак. И люди могут даже не знать, как его зовут. Он может быть обыкновенным человеком, незаметным, ничем не выделяющимся. Потом умереть. Его как человека неизвестного похоронят где-то. Кто-то, кто его знает, кто позаботится о его теле. А потом мы обнаруживаем, что это была величайшая душа. Это была душа святого человека. А это значит, что вот в этом своем незамеченном другими людьми состоянии человек рос, созревал, и уже здесь, на земле, представляло себя нечто чрезвычайное, явление. Возьмите к примеру нашего святого Семена Верхотурского. Ведь никто не знал при жизни о его душевных достоинствах. А о многих людях с незаурядными душевными способностями, которые не проявляются здесь, могут думать с пренебрежением, недооценивая их и даже брезгуя ими. Просто эти люди никогда не гнались за общественным мнением, и никогда не тщеславились, и не хотели славы человеческой, а искали только славы Божьей. Вообще для человека с нормальным устроением души характерно вот это состояние души, которое мы называем кротостью. А ведь таким же кротким становится человек с увядающими душевными способностями. Вернее, не душевными, а телесными способностями. Когда душевные способности уже не так проявляются. То есть ни в коем случае нельзя говорить о том, что душа все-таки стареет. Нет, нет, да? Ни в коем случае. Ага. Просто вот эти вот качества, они как бы какую-то вот свежесть теряют со старением тела. Да, конечно. Ну что ж, вернемся к нашей теме. Дух – сердцевина человеческой личности. Мы, по-моему, предыдущую с вами тему закончили. Мир, в котором мы живем. Два мира – материальный и духовный. Ну, но да. На какой-то ноте мы закончили, по-моему, не совсем. То есть что-то мы, по-моему, там не договорили. Только да. Бог избавляет от действия бесов. Да. Мы молитва начали... – главное средство самозащиты. Да, вот мы начали говорить о молитве. Человека. Мы да. с вами в прошлый раз упомянули только о том, что молитва – это главное, основное средство самозащиты, духовной самозащиты человека. Я бы даже сказал, средство духовной саморегуляции. Но надо сразу же сказать, что молитва – это не палка, которой мы отгоняем нечистую силу, бесов, а молитва – это то, чем мы призываем благодать Божию. Благодать Божия – это сила. Это могущественнейшая сила не от мирного происхождения, которая может действовать здесь, в человеке и в мире через человека. И человек достигает вот этого живого, реального общения с Богом благодаря тому, что он постоянно молится. Когда молитва становится для него нормальным, естественным навыком, естественной потребностью. И когда я общаюсь со своими пациентами и пытаюсь приобщить их к этому деланию, то, конечно, приходится вначале преодолевать стереотипы. Ведь мало кто знает, что такое молитва, несмотря на то, что слово знакомое. У всех на слуху. Все же знают, что это. Ну, как бы знают, да. вроде бы, что такое молитва. Вот она существует, молитва, она в рукописном, так сказать, виде, или в наших ушах звучит. Да, все предполагают, что это какой-то текст. Вот молитвенный текст, которым человек обращается к Богу. Нужно его говорить, проговаривать. И ждать каких-то результатов этого, да. Поэтому отношение к молитве у нас, в общем-то, такое дилетантское, по большому счету. И человеку нужно сначала понять, чем молитва не является. Вот, чтобы понять, что такое молитва, нужно отмести то, чем она не является. Чем она не является? Молитва – это не самовнушение. Угу. Молитва – это не медитация. Молитва – это не аутотренинг. Синонимов слова «молитва» нет вообще. Молитва – это уникальное состояние. Состояние живого общения человека с Богом, твари с Творцом. А общение подразумевает взаимообмен. Это не только вот это вот глухое, никем не слышимое взывание. Бормотание. Да, а это обязательно диалог, это обязательно взаимообмен. Он может быть молчаливым, этот такой вот да, диалог, то есть вот я произношу молитву внутри себя, так сказать, а она будет услышана в любом случае. Разумеется, конечно. Мы ведь знаем, что Бог сердцеведец, ему не всегда нужны, ему даже не нужны слова наши, которые мы произносим. Он знает потребности нашей души, он знает все, что нам необходимо. Мы для него совершенно прозрачны, он знает все самые потаенные уголочки нашей души. Когда мы выражаем наши чувства по отношению к Богу, наши намерения, наше покаяние, нашу благодарность Богу, это нужно не Богу, это нужно нам. Это нам необходимо. Поэтому святые отцы говорят, что язык человеку дан для того, чтобы он в первую очередь общался с Богом, а во вторую очередь уже с себе подобными, то есть с людьми. А у нас, к сожалению, все наоборот. И вот каждый человек рождается с такой способностью, врожденной способностью к молитве, с неким, знаете, органом, которым мы молимся. И это орган не телесный, просто вот по аналогии с телесными органами я его называю органом, а на самом деле это орган духовный, он так и называется, дух. И дух наш – это то, что находится в самом центре человеческой личности. Вот как раз мы подошли к теме «Дух – сердцевина человеческой да, личности». Дух – сердцевина человеческой личности. Дух – источник молитвы, орган богообщения, богопознания и веры. Да-да-да. Вот это то, о чем мы сегодня будем говорить. Именно он и является органом, которым мы молимся. Он является источником молитвы. Во всяком случае, он должен им являться. Для этого он человеку дан. И он действительно является центром, ядром, сердцевиной человеческой личности от слова «сердце». И иногда его так и называют — сердце. Мы можем судить о том, действует в нас дух или не действует, по тем проявлениям, которыми он являет себя в окружающем мире. Одно из проявлений нашего духа – это совесть. Вот нет ни одного научного определения этому понятию, что такое совесть. Все знают, что совесть есть, что каждый человек обладает совестью, и никто не хочет считать себя бессовестным человеком. А что такое совесть, не знает никто. Исчерпывающего определения этому понятию нет ни в одной науке. Но есть какие-то понятия, что ну, совесть... Ну да, совесть, это вот там... я могу вам сказать психологическое определение, где говорится, что совесть – это некая... комплекс приобретенных способностей, навыков и стереотипов поведения и переживания психологического, обусловленный воспитанием, общественной средой, в которой человек рождается, растет и воспитывается. И это подразумевает, как будто бы, что у каждого своя совесть. Смотря где ты родился и в какой среде ты воспитывался. Но ведь странная вещь. Совесть каждому человеку, где бы он ни жил, какой бы нации он ни принадлежал, на каком бы материке и континенте он ни жил, говорит всегда одно и то же. Мы же обнаруживаем действия своей совести по каким-то неприятным для нас действиям, правда? Какие-то, как мы говорим, угрызения совести. Угрызения, да, есть такое выражение. Совесть грызет, совесть гложет, совесть обличает и все что угодно, но главное, что это неприятно. И так ведь происходит с человеком любым, где бы он ни жил. И какой бы культурной традиции он ни принадлежал. Да, и совесть действительно, она не дает покоя иногда, не дает спать. Вот такая, не дает заснуть человеку, да, вот такая, если что-то совесть. Плохое, скажем, человек сотворил. Да, мы чувствуем и свою совесть только по негативным проявлениям ее, правда? Так вот, оказывается, что совесть-то, что это такое, заложено в самом слове. Совесть, совместная весть. Я знаю то, что знает Бог. Это наше с Ним совместное знание. Мне открывается то, что знает Бог обо мне. Интересно. Так вот, совесть – это внутренний голос Божий в человеке. Это, посмотрите, какая... И он вещает, он тревожит, он не дает человеку спокойно, так сказать, совершать какие-то... Да. Ведь если Бог нас создал, задумал и создал, значит, у Него есть план нашей жизни. Значит... Тогда, когда человек своим поведением, образом мыслей, желаний и поступков отклоняется от этого замысла, от этого плана жизни Божьего, то Господь указывает нам на это посредством нашего духа. Бередит, так что называется, изнутри. Да, нашей совестью. И, к сожалению, действительно, очень часто бывает так, когда человек сам целенаправленно не старается реализовать замысел Бога о себе, своей собственной волей, смирившись перед волей Божьей и перестав сопротивляться ей, то тогда мы только испытываем одни угрызения совести. Нам ничего другого не остается. И для нас совесть – это нечто неприятное, постоянно зудящее, и мы стараемся от нее отделаться, заглушить ее. И здесь мы преуспели, мы это можем делать запросто. И сначала совесть нам говорит что-то внятно, потом она шепчет, а потом мы вообще перестаем ее слышать, и нам становится хорошо. Нас совесть больше не мучает, она не грызет нас. Мы становимся бессовестными и живем так, как нам хочется, и спокойно спим. Но ведь дело в том, что человек-то может испытывать не только негативное действие совести, но и позитивное. А вот этого, наверное, люди не очень понимают, не очень знают. Что это за позитивное воздействие? А позитивное действие – это когда человек живет по совести. Когда человек совершает совестный акт. Ведь совесть не только говорит «не делай», но совесть говорит «и делай». А, то есть, когда он совершает богоугодное какое-то дело, он чувствует радость, очевидно, Совершенно верно. Вот когда человек А начинает свое живое, молитвенное общение с Богом, когда человек налаживает свою духовную жизнь, ведет полноценную церковную жизнь, тогда его очищенная совесть начинает говорить четко и внятно. И не только на уровне угрызения и упреков за наши грехи, но и указывать человеку прямой путь делания, поступков. И это происходит как бы помимо даже нашего разума, помимо рассудка, помимо того, что мы называем здравым смыслом. Человеку даже не нужно очень долго сидеть и размышлять, как же ему поступить, мучиться выбором. Совесть четко, ясно, внятно указывает человеку на образ его мыслей, желаний и действий. А вот скажите тогда в таком случае, вот немножечко чуть-чуть перебью, вот такие вот какие-то вот героические, неожиданные, как мы говорим, героические поступки, какие-то вот очень, как сказать, неожиданное проявление этих вещей. То есть кому-то помог, за кем-то прыгнул, так сказать, в воду, там, кого-то вытащил из пожара. Это вообще, вот как вот это расценить? Вот это и есть действие нашей совести. Когда человек не может поступить иначе, он перестанет себя уважать. Его жизнь потеряет всякий смысл, если он поступит иначе. И ведь это происходит одномоментно, там времени на размышления совершенно нет. В том-то и дело, совесть – это властное чувство. Если в человеке совесть облагорожена, если она, что называется, обихожена, совесть, то это властное очень чувство. И человек подчиняется действию своей совести, он совершает совестный акт. Ведь посмотрите, какой же тут здравый смысл, если идет человек и видит, что 10 человек насилуют несовершеннолетнюю девочку, или кто-то глумится над стариком. Здравый смысл нам говорит, иди дальше, не вмешивайся, тебе что, больше всех надо? Она сама виновата, старик сам напросился. Ты посмотри, какие они все здоровенные. Только сунься, и тебе перепадет. Завтра будешь весь в синяках, или в больнице окажешься, или еще, не дай Бог, тебя убьют. И все. И человек, руководствующийся здравым смыслом, пройдет мимо. Уж неизвестно, что ему потом останется. Угрызение совести или вообще ничего. Может быть, он вообще забудет об этом. А вот человек совестливый, в ком совесть облагорожена и действует властно, он не будет ни о чем раздумывать. Он не будет думать о себе. О себе. В этот момент центр тяжести его жизни перенесен в другого человека, и он о себе забывает. И он, не считаясь ни с чем, ни с количеством противостоящих ему врагов, он обязательно вмешается и будет отстаивать, защищать этих людей. И то же самое делает и солдат, который по команде вперед в атаку встает в полный рост из окопа, тогда, когда пули свистят сплошным потоком. Он не задумывается о том, что после этого будет. Это призыв его совести. И посмотрите, ведь именно люди такого склада, для которых вот такой образ жизни – это не только что-то, знаете, из ряда вон выходящее, когда это образ жизни вообще человека. Именно люди такого склада и составили славу нашего Отечества. Именно их имена вписаны в нашу историю, в славные страницы нашей истории. Скрижали, да. Да, конечно, они отдали свои жизни. Они не щадили себя, они не думали о себе. И не только на полях сражения, они и на своем поприще, чем бы они ни занимались, они думали не о себе, а о людях. И вот это и есть главное проявление действия совести в человеке. Когда центр тяжести человеческой личности выходит из него самого и перемещается в других людей. Духовно совестливый акт. Да. По заповеди Божьей, возлюби ближнего своего, как себя самого. Нами совесть руководит, когда мы стараемся эту заповедь реализовать. Так вот, это одно из проявлений нашего духа. Совесть. Но мы с вами говорим, что дух – это орган, которым мы молимся. Да. Вот именно этот орган мы начинаем напрягать, когда человек начинает молиться. А вот что роднит этот орган, например, с какими-то телесными органами, например, мышечным органом, то, скажем, если мышечный орган не будет выполнять свои работы, это любой орган, если он не будет выполнять свои функции, что с ним произойдет? Ну, он атрофируется, да, он станет вялым, безжизненным, слабым, ни на что не способным. В конце концов, отомрет. С нашим духом происходит то же самое. Если он не выполняет свои функции, он становится вялым, слабым, безжизненным. И ничем себя не проявляет. И такое ощущение, что он отмирает. Вот давайте сделаем такое сравнение. Оно очень хорошее. Оно на первый взгляд может показаться нереальным, но это очень хорошее сравнение, очень точное. Предположим, родился человек с руками, с ногами, с головой, полноценная личность физически. Но ему никто в детстве не сказал, что ноги у него для того, чтобы ходить. И он не ходил. Конечно, мы знаем, что если ребенку не сказать, что ноги, чтобы ходить, он все равно будет ходить. Но предположим, вот он не ходил. И вот он, когда появилась у него потребность перемещаться в пространстве, он ползал на животе с помощью рук. А о ногах о своих он не думал, как об органе передвижения. И не напрягал их. И его, в принципе, все устраивало. Он мог там дотянуться до чайника на столике, налить себе чайку, там, где-то достать себе пищи из холодильника с нижней полки. И, в принципе, все устраивало, все было нормально. Он не знал просто, что есть какая-то другая жизнь. Он других людей не видел вокруг себя. Или видел таких же ползающих, как он. И он считал, что человек вот такого роста, какого он, когда он лежит или ползает. И вдруг однажды он услышал шаги за дверью. Увидел. И он не знал, что такое, что это такое, чем это вызвано. Заинтересовался, дополз до двери и выглянул в дверь. И увидел людей, ходящих на своих ногах. И он увидел, что это огромные личности какие-то, большие. Такие они свободно, легко, быстро передвигаются в пространстве. Вот на том, благодаря тому, что у него вот там болтается уже совершенно ослабшие, одни косточки от этого остались. Он посмотрел на свои ноги, посмотрел на этих людей и подумал: «Боже мой, а почему же мне-то никто не сказал, что это у меня для того, чтобы вот так ходить?» И он очень захотел ходить. И что он будет делать? Да он будет тренировать свои ноги. Он не то что ходить, он встать на них не сможет, даже если очень захочет. Но если он задался этой целью, то он будет каждый день делать одно и то же, совершать одни и те же движения, повторять их многократно, нагружать одни и те же группы мышц. Конечно, здесь ему придется преодолевать и свою лень, потому что он этого раньше никогда не делал, и все было хорошо. И разочарование, потому что он уже целую неделю качается, а еще не встал даже. И боль, потому что мышцы просто болят, когда человек их нагружает. Хорошо, если есть тренер, который научит, наставит, заставит, в конце концов, если человек упадет духом, ободрит. Ну, то есть вот мы образно очень, так да, сказать, ярко на примере показали, что если человек не тренирует вот этот свой орган, главный орган в человеке, то да, он превращается. Так вот с нашим духом происходит то же самое. Если человек задался целью научиться ходить, он однажды встанет и пойдет. И посмотрите, что с ним произойдет. А когда он встанет, он увидит себя с высоты нормального человеческого роста. И он оценит себя как личность. Уже с высоты нормального человеческого роста. Он увидит, что те предметы, которым он придавал такое значение, вот там внизу на полу, которые лежат, это просто мусор. Нужно просто в комнате навести порядок, и все будет хорошо. Он впервые в жизни поднимется головой выше подоконника и увидит, что мир не ограничивается этой комнатой, а что он намного больше, прекраснее и многообразнее. Огромен, да. Да, и что это все для него, что он тоже может этим всем пользоваться. Тогда человек захочет с еще большей силой научиться ходить. И тогда он научится ходить обязательно. Так вот, а что касается нашего духа, то если нам не сказать, не научить, что наш дух – это орган, которым мы должны общаться с Богом, это орган богообщения, то мы этого и не будем делать. И нас будет все устраивать. До поры до времени мы не будем в этом нуждаться. Мы также будем жить и довольствоваться тем, что у нас есть. Да, вот только как мы с вами на первых наших встречах говорили, что что-то вот не хватает в нашей жизни нам. Чего мы не получаем удовлетворения от того, что мы живем. Те удовольствия и радости, которые мы сами себе доставляем, земные, они радуют нас только временно. Наша душа этим не насыщается. И в конце концов мы чувствуем, что мы расходуем себя, свою душу на эти земные удовольствия и опустошаем себя. И оказываемся у какого-то разбитого корыта, когда мы уже в молодом возрасте можем быть глубокими стариками, по сути, и не хотеть жить. Мы угасаем. и в нас нет жизни. Что же происходит, да, с человеком? Просто человек никогда не задействовал в себе самый главный орган в своей личности. Дух. Он никогда не пользовался духом. А когда дух о себе напоминал совестью, человек глушил совесть. Он изгонял ее из своей жизни. И тогда, по сути дела, дух наш мертвел. По мелочам или в более масштабных проявлениях, это не важно. Это не важно, да. И человек просто мертвел. Когда у человека атрофируется дух, человек духовно мертв. И о таких людях говорят, гробы ходячие. Это люди совершенно холодные, расчетливые, прагматичные. Это вовсе даже и не бомжи, как может показаться. Нет, это люди могут быть и респектабельными, и состоятельными, да. И даже быть известными политиками, там, и известными в обществе людьми. Но это мертвые, духовно мертвые люди. Это самое тяжелое состояние. Очень трудно поддающееся лечению до поры до времени. Так вот, когда человек начинает свой дух нагружать... Когда он, неважно почему, но узнал и понял, что это ему необходимо, то тогда для человека открываются удивительные вещи. Да, действительно. Что познает, да, человек духом? Что познает? А он познает то, о чем мы сейчас с вами говорим, только не понаслышке, а из первоисточника. Ведь, допустим, как люди узнали о том, что душа человека бессмертна, и о том, что человека ждут такие радикальные преображения после смерти тела, когда жизнь, по сути дела, только начинается. Ведь очевидцев-то нет, оттуда еще никто не возвращался. Откуда люди это узнали? Да еще так, что их невозможно разубедить. Так откуда узнают? С помощью духа? Благодаря духу. Благодаря общению с Богом. Потому что, когда человек вступает в общение с Богом, то Бог открывается человеку. И он что-то ему открывает о себе, о самом человеке, о мире, в котором человек живет. И человек получает эти сведения не искаженно, не через посредников, а из первоисточника, от того, кто вообще наделил человека способностью что-либо познавать. От Бога. И это знание самое достоверное. И оно касается не каких-то второстепенных, малозначимых вещей, а самого главного. Кто я и зачем я? Кто я и куда я, и каково мое призвание, и что мне нужно делать, следуя этому призванию, каждый день и каждый час моей жизни. Вот что открывается, какое знание открывается человеку благодаря духовной жизни, духу. Благодаря тому, что мы осознанно напрягаем свой дух, когда мы молимся. И вот в этом смысле, да, у нас существует два способа познания. Как мы привыкли что-либо познавать? Ну, обычно рассудочно, да? Или логически. Нам кто-то что-то сказал, это стало нашим достоянием, это стало нашим знанием. Нам кто-то что-то доказал, как в школе, допустим, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Нас это не удовлетворит просто так, нам нужно доказать, нам доказывают путем последовательных доказательств, и мы оказываемся перед очевидностью. Да, действительно. Мы разлагаем целые на части. Помните, ребеночек игрушки на части разлагает. Взрослый человек... Обязательно разберет еще игрушку. Да, а взрослый человек, ученый, он вообще основывает на этом весь свою научную деятельность. На анализе. Разбирать целые на части – это анализ. А вот собирать вместе – это называется синтез. Когда мы разные, разрозненные, казалось бы, явления окружающего мира способны в своем уме соединить, обобщить и сделать вывод – это называется синтез. Вот это рассудочный или логический способ познания, который точно такой же дар Божий, как и любой другой душевный дар. Человеческий. И этим действительно способом можно очень много узнать. Но оказывается, что это не единственный и даже не самый важный способ познания, не самый главный. Оказывается, человек может узнавать нечто как очевидность. Сразу. Как непосредственное знание. Без посредников, без доказательств. Сразу же. От первоисточника. От Бога, вот как мы уже с вами сказали. В виде откровения. Это не обязательно что-то такое, знаете, как гром и молния, как это было при получении 10 заповедей на горе Синай. Нет, это может стать повседневной реальностью человеческой жизни. Если хотите, рутиной. Когда человеку постоянно что-то открывается от Бога, ему о нем. И этим человек может в жизни руководствоваться постоянно. И я еще раз говорю, что это не квадрат гипотенузы. это самое главное. И это знание безошибочно. И здесь человека разубедить невозможно, потому что это самое достоверное знание. Человек готов иногда за это даже умереть, если человека заставляют от этого отречься. Чем, собственно говоря, и славна история нашей церкви, христианская история, что христиане никогда, настоящие христиане никогда не отрекаются от своих убеждений. А ведь то, что открывается человеку благодаря его молитвенному общению с Богом и таинственному в церкви общению с Богом, это становится фундаментом его жизни. Это становится его стержнем нравственным и духовным стержнем. И это становится, знаете, чем-то непоколебимым. Человека невозможно поколебать. То, что человеку открывается, это называется вера. Вот. А вот чем, по сути, отличаются верующие люди от неверующих? Ну вот посмотрите. Мы говорим, что орган богообщения – это орган богопознания, а значит, это орган, который мы верим. Это знание, понимаете? Святые отцы говорят, что рассудок – это низшая познавательная способность человеческого ума, не включающая интуицию, духовность и веру. Вера – высшая познавательная способность человеческого ума. Человеку что-то открыто, он что-то знает и видит, ему что-то очевидно. Так вот, верующий человек от неверующего отличается так же, как слепой от зрячего. Вернее, зрячий от слепого, от рождения. И не может зрячий человек слепому объяснить, что такое зеленый. Правда? Да, не может. Или свет, или красный. Хоть заговорить. Ориентиры какие-то ему, так сказать, указать, ничего да, не может. На разговор человека верующего с неверующим о предмете веры, он не имеет смысла никакого. Это люди из двух разных миров. Да, действительно. Христиане – это новое человечество, которое качественно отличается от всего остального. Это новое человечество, спасаемое Богом человечество. Это человек, который отличается от всех остальных по природе, по своей. В нем действует дух. Человек становится духовной личностью. И дух в человеке занимает главенствующее положение. Это орган, благодаря которому человек просвещается, освещается, благодаря которому он становится целостным, цельной личностью. Вот когда дух занимает свое место в человеческой личности, и человек начинает им руководствоваться, вот тогда он и становится целым, цельной личностью. А вот скажите, на примере своих пациентов, уже время нашей программы подходит к концу, но тем не менее, вот на примере пациентов вашей обители, подвижник, вот они, как вы их приобщаете вот, к молитве, к пониманию того, вот, что дух – это вот все-таки сердцевина человеческой личности? Это как вот мы сложный говорим, процесс? Сложный. Мы говорим, что дух должен быть источником молитвы, но человек молится ведь не только духом, мы молимся и душой, и телом. И есть такой закон духовный, называется «от внешнего к внутреннему». Когда человек сначала просто произносит эти слова, понуждая себя к этому, потому что он знает, что ему это надо. У него есть цель – избавиться от наркотической зависимости, которая привела его на край гибели. И тогда человек начинает себя понуждать. Он совершает трудовую молитву, которая не доставляет ему никакой радости. Но... А проходит вот, какое-то да, время, проходит да? время, и тогда, как и когда-то, однажды, источником молитвы станет дух, и человек это сразу почувствует, сразу узнает по особому духовному состоянию, по особой духовной радости, молитвенной радости, которую человек получает в этот момент. Скажите, приобретают вот такое состояние, приходят к такому состоянию люди в вашей обители? Слава Богу, да. Слава Богу, слава да. Богу, да. Иначе бы плодов просто не было вот этой деятельности, наверное, ну, да? Ну, иначе, конечно, зачем бы стоило этим заниматься, если бы этого не происходило. Дорогие братья и сестры, я хочу напомнить, что сегодня в нашей программе принимал участие руководитель обители для наркозависимых подвижник из города Полевского, врач-нарколог Вячеслав Владимирович Боровских. Тема нашей сегодняшней беседы называлась так: «Дух – сердцевина человеческой личности». А вот в следующий раз мы... Такая очень, тоже очень интересная тема – «Человек и грех». Но это будет уже следующий четверг. Да, Вячеслав Владимирович, надеюсь. Спасибо вам за очередной такой интересный рассказ. И до новой встречи. Спасибо вам. Спасибо за внимание.